воскликнул Шэнь Цаншэн, стоя в воздухе, а его длинные волосы развивались вокруг него. У него было твердое и непоколебимое лицо со слегка грубыми бровями. По пренебрежительной ауре, излучаемой из его тела, и по его внешности можно было сказать, что он, несомненно, не позволял людям чувствовать малейшего высокомерия, так, как только у него была такая квалификация. Вопреки ему, Ли Сюаньтун, который стоял рядом с ним, не сильно колебался. Заложив руки за спину, он казался чрезвычайно свободным и неприступным. «Ребята, продолжайте сражаться», — проговорил Шэнь Цаншэн, указав рукой на Мучэня и Хэя, прежде чем повернуться к толпе. Указывая на вершину горы, он сказал: «Каждый должен знать, что там ждут три великих генерала. Раньше я и Ли Сюаньтун уже провели расследование. Оно оказалось очень неудачным. Однако я должен сообщить всем, что вдвоем нам с ними не справиться». Услышав это, весь регион мгновенно замолчал, когда многие люди смотрели друг на друга, думая: «Три великих генерала действительно сильны до такой степени, настолько, что даже Шэнь Цаншэн в сотрудничестве с Ли Сюаньтуном все еще не в состоянии победить их. Если это правда, разве это не означает, что они потерпят неудачу и вернутся с этой битвы с пустыми руками? Тяжелые усилия, которые они прикладывали почти полмесяца, будут потрачены впустую». Услышав это, брови Мучэня тоже слегка нахмурились. Он подумал, что, если Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун не смогут победить трех великих генералов и будут побеждены, разве это не будет означать, что духовный кристалл духовного короля в его руках потеряет свою полезность? Тем не менее, нет необходимости отчаиваться. Согласно правилам, на этот раз, у нас есть три места для людей, что будут сражаться в финальном бою, сказал Шэнь Цаншэн с улыбкой, прежде чем продолжить свое выступление. То есть, кроме двух из нас, есть еще третье место. Естественно, это место достанется самому сильному среди вас. Сказав это, его взгляд указал в сторону Мучэня и Хэя. «Есть ли какая-то польза в получении этого места?» — спросил Мучэнь с улыбкой. Шэнь Цаншэн указал на море учеников внизу и ответил: «Если ты займешь это место, надежды всех людей здесь окажутся на твоих плечах, и ты навсегда останешься спасителем в их сердцах. Если ты сможешь пройти финальное испытание, то твой статус духовной академии будет не ниже нашего». Услышав ответ, Мучэнь безразлично пожал плечами, не проявив никакого интереса. «Кроме того, согласно правилам, если мы сможем пройти финальное испытание, трое из нас смогут получить настоящий духовный кристалл духовного короля. Помни, что он настоящий, а не такой, как твой духовный кристалл у только что родившегося духовного короля. Кроме того, наше усиление духовным светом станет еще сильнее». После того, как он закончил говорить, Шэнь Цаншэн потер подбородок, подмигивая Мучэню и Хэя. В это мгновение глаза обоих сразу заблестели. «Это третье место мое», — хмыкнул Хэя, шагнув к Мучэню. Улыбаясь, Мучэнь медленно ответил: «Убирайся». Глава 318. Бой с Хэя. Убирайся. Когда это отчетливое резкое слово вырвалось из уст Мучэня, лицо Хэя мгновенно исказилось, желая разорвать первого в клочья. Он действительно не знал точно, где Мучэнь получил всю эту свою уверенность и действительно ли был настолько необузданным для него. Может быть, из-за того, что ему удалось убить духовного короля, он получил достаточную квалификацию, чтобы победить Хэя. «Ты бестактное существо». Холодный зловещий свет вырвался из глаз Хэя. Наконец, не в силах удерживать его, он послал грохочущий кулак. Безграничная духовная энергия двинулась к Мучэню гигантской волной. Взрыв. Горящая черным пламенем духовная энергия вздымалась, извергаясь из тела Мучэня. Оказавшись перед атакой Хэя, он не намеревался отступать. Точно так же он послал свой грохочущий кулак, и две удивительные духовные энергии яростно столкнулись в воздухе. Раздался жуткий звук, когда духовная энергия излучалась от точки удара. В воздухе раздался пронзительный удар. Буря духовной энергии была разрушительной и вытолкнула воздух из этого участка мира. В глазах бесчисленных учеников в этом регионе зажглись огоньки, и у них проскользнула одна мысль. Они, наконец-то, начали сражаться. Ударная волна пронеслась мимо тела Мучэня, трясясь и заставляя его отступить на несколько шагов, в то время как Хэя отступил только на шаг назад. Если сравнить степень силы их духовной энергии, то у последнего она была в полушаге до стадии небесного завершения. Даже при том, что пламя девяти подземелий слилось с его духовной энергией, что позволило Мучэню подняться до следующего уровня, Он явно не смог получить никакого преимущества в столкновении лоб в лоб. Однако у Мучиня явно были какие-то идеи на этот счет, так как на его спокойном лице не было никаких колебаний. Резкий блеск сверкнул в его черных зрачках, вперившихся в Хея. «Похоже, твоя сила не такая развитая, как твой род». Заняв превосходное положение, Хея не мог холодно не рассмеяться. Духовная энергия Мучиня, горевшая в черном пламени, была несколько таинственной. Независимо от этого, сила последнего была только на начальной фазе стадии небесной трансформации. «Разве ты не слишком рано начал радоваться?» — ответил Мучень, слегка приподняв бровь. Можно было слабо различить легкое серебристое сияние, излучаемое его кожей, в то время как из-под нее раздалось молниеносное свечение. Низкие глубокие громовые раскаты начали выскакивать из его тела. То есть, увидев это, в глазах Шэнь Цэншина и Ли Сюаньтуна вспыхнул блеск. Изумление появилось в их глазах, прежде чем они взглянули друг на друга, шепча: «Телосложение бога грома, это действительно интересно». Похоже, Мучень встречался с этим старшим на территории молнии. Вопрос только в том, до какой степени он развил свое телосложение бога грома. С некоторым волнением спросил Шэнь Цэншин: «Что касается телосложения бога грома, то оно, естественно, было ему знакомо, так как он тоже изучал и практиковал его». Хия заметил изменения, произошедшие в Мучине, и слегка сузил глаза. На данный момент Мучень казался ему явно более опасным, чем раньше. Взрыв. Сияя молнией вокруг своего тела, Мучень сделал шаг вперед. Его тело превратилось во что-то, похожее на серебристую молнию, когда он яростно рванул дальше. В мгновение ока он оказался прямо перед Хия. Серебристый кулак, вздымающийся от духовной энергии, ударил в грудь Хия без малейшей пощады. «Ты осмеливаешься меня бить?» Увидев действие Мучиня, лицо Хия мгновенно охладело. С ревом он ударил ладонью. Когда как духовная энергия в его теле проявлялась без ограничений, каждое действие, которое он совершал, несло силу, способную разрушить горы. Дин. Когда кулак ударился о ладонь, раздался металлический звук, а повсюду жутко беспорядочная духовная энергия безумно промчалась, как ураган. Сильная дрожь прошла через тела этих двух, и они отлетели на сотни метров. Свист. Крики раздались снизу, так как Мучень явно не был в невыгодном положении в этой схватке, и даже сумел сравняться с Хея. Мучень стабилизировал свое тело и потер кулак. После того, как он проявил телосложение бога грома, его тело стало чрезвычайно воинственным, будучи еще более сильным и упругим, чем сталь. Хотя духовная энергия Хея была более энергичной, из этого обмена ударами было очевидно, что Мучень получил некоторое преимущество. Однако ему было по-прежнему трудно справиться с Хея. «Похоже, ты не такой сильный, как я себе представлял», — насмешливо сказал Мучень сердитому Хея и ухмыльнулся. В это время он, естественно, не сдерживал атаку на последнего. Да неужели? Глаза Хея превратились в мрачные и темные, когда его тело внезапно взлетело, а затем поднялось к небу. Из него циркулировала духовная энергия нефритового цвета, словно взрывная волна, и вызывала удивительное давление духовной энергии. Виск. Он медленно закрыл глаза. После его действий разразилась духовная энергия, которая затмила небо. Когда он выскочил вперед, в небе раздался резкий визг журавля. Под этим журавлевым визгом были слабо различимы следы извергающейся духовной энергии. Лицо Мучиня также постепенно становилось мрачным. Очевидно, этот Хея действительно начал проявлять свои настоящие способности. Использовать искусство божественного журавля так быстро — слегка сузились глаза Шэнь Цэншина и Ли Сюаньтуна при виде духовной энергии, которая затмила небо вокруг тела Хея. На земле лица Лоли, Су Сюань и остальных стали слегка мрачными. На этот раз противник Мучиня не был похож на остальных. На данный момент сила Хея была более тиранической, чем у Бай Сюаня, с которым он встречался перед этим. Желание добиться победы в этой борьбе было непростым делом. Этот бой может быть не столь расслабленным, как они надеялись. Грохот, грохот. Безграничная духовная энергия из этого региона мира выла и вращалась, похожая на шторм. Внезапно Хея поднял голову к небу и взревел. Рев раздался по небу, и в то же время из его тела вырвался ослепительный блеск. По мере того, как свечение расширялось, оно превратилось в несравненно гигантскую тень журавля позади тела Хея. Тень журавля, по-видимому, была высотой около 3000 метров, скрывая небо и покрывая землю, а его рев казался чрезвычайно страшным. В этот момент глаза Хея внезапно распахнулись. Яростный блеск вспыхнул в его глазах, когда его руки собрались вместе, чтобы сформировать печать. Печать была сродни журавлю, летящему в небе, чья тень бесконечно охватывала его тело. В то же время из этой печати вырвался с пронзительным визгом журавль. Визг. Когда визг журавля раздался на небе, гигантская тень журавля за телом Хея быстро сжалась, прежде чем превратиться в нефритовый шлейф из перьев около 30 метров в высоту. Пока перья трепетали в воздухе, они выглядели чрезвычайно красивыми. Однако, под этой красотой, сердца всех учащенно забились. У них было ощущение, что внутри этого шлейфа была страшная великая духовная энергия. Хея поднял глаза, которые источали зловещие тени, и посмотрел на мученя. Злобная усмешка поднялась из уголков его рта, когда низкий голос раздался по небу. Божественное искусство журавля, падающее перо, разрезающее небеса. Вытянув тонкие длинные пальцы, он медленно щелкнул пальцами, и шлейф из перьев цвета нефрита начал опускаться вниз. Хам! Только он сделал это движение, как колебание, которое было видно невооруженным глазом, увеличилось. По мере того, как слабый шум становился сильнее, через пару мгновений уже весь мир содрогался от этого гудящего шума. Свист! Ярко-красные перья внезапно взмыли к горизонту. Из них вышел свет нефритового цвета. Издалека казалось, что перья превратились в гигантское лезвие из перьев, так как из него исходила неописуемая стремительная и яростная аура. Снизу, шок рос в бесчисленных взглядах, следящих за нефритовым пернатым клинком. Перо, выглядевшее, казалось бы, слабым и мягким, обладало достаточной силой, чтобы разрушить небо. Вдох-выдох. Мучень вдохнул глоток белого тумана, уставившись на лезвие, из-за которого кожа у людей покрылась мурашками. В это мгновение, однако, его взгляд постепенно стал спокойным, как вдруг его руки собрались вместе, чтобы сформировать печать. Безграничная духовная энергия, сжатая им, превратилась в участок звездного неба. Начал формироваться белый тигр. Шагая по звездному небу, он излучал волны смертельного намерения. Когда Ли Сюаньтун посмотрел на сформированного белого тигра, его лоб слегка дернулся. Во время договора о трех шагах, который он ранее имел с мученем, тот также продемонстрировал эту божественную технику. Однако с нынешней силой Хея, которая намного превышала силу мученя, он мог бы показаться наивным, если бы полагался на этот шаг, чтобы иметь дело с первым. Рев. Белый тигр взревел с убийственными намерениями. Этот рев был чрезвычайно сильным. Однако людям было ясно, что с ограничениями нынешней силы мученя, мощь белого тигра была слабой в сравнении с нефритовым клинком. На земле следы беспокойства появились на привлекательном лице Сулинер, когда как Су Сюань слегка нахмурила брови. Это поистине пустая трата духовного искусства божественного уровня, если оно в твоих руках. Глаза Хеи оказались безразличными и пустыми, а зловещая дуга появилась в уголках его губ, когда он заговорил. Полагаться на этого белого тигра, чтобы заблокировать божественное искусство журавля, я могу только сказать тебе, что ты поистине чрезмерно наивный. Ну, прими же этот удар. Он не дал больше шансов мученю, так как его рука неистово нанесла удар, когда раздался холодный смех. Взрыв. Когда раздался его рев, нефритовое лезвие, плавающее в небе, мгновенно начало гудеть и вибрировать, сродни взмахом крыльев. Кислотно-зеленый свет взлетел вверх по небу, когда лезвие слегка дрогнуло. В следующее мгновение оно яростно рухнуло на мученя. Хэймэм. Всем было видно, что в тот самый момент, когда нефритовое лезвие разрубило пространство, в нем появилась нефритовая линия. В небе поблескивало светящееся лезвие нефритового цвета, охватывая мученя. Рев. Белый тигр взревел, из-за чего убийственное намерение пронеслось повсюду, сокрушив головой нефритовое лезвие. Рев. Однако, как только двое вступили в контакт, белый тигр издал яростный рев. Жестокое намерение убийства было надежно закреплено на лезвии нефритового цвета, а белый тигр был разрезан на две части. Лица всех на земле изменились в это мгновение, думая, какое же свирепое нападение у Хея. В уголках губ Хея расплылась зловещая улыбка, когда в его глазах появилась насмешка. Глядя на юношу, стоящего на расстоянии, он подумал, что, похоже, именно так и выгонит мученя из битвы охотников. Под шокированные голоса, которые захлестнули небо, мучень поднял голову и посмотрел на нефритовое перо. На его лице все еще не было колебаний, так как его руки снова собрались вместе, и его ручная печать мгновенно изменилась. Позади него внезапно вспыхнула проливная духовная энергия, и начал формировать другой участок звездного неба. В тот миг, когда этот участок засверкал, появилась фигура зверя, еще более гигантская и страшная, чем белый тигр, Маа. Когда появилась гигантская фигура зверя, таинственное шипение, которое потрясло мир, раздалось по всему миру. Черная волна, несущая с собой холодный, пугающий воздух, достаточный для того, чтобы заморозить духовную энергию мира, хлынула из звездного неба. Умение, четыре священных писания созвездия богов, слабо раздался хриплый голос мученя, божественная печать черной черепахи. Глава 319. Появление божественного журавля. Холодный стылый воздух рассеивался, охватывая весь мир и охлаждая окружающее небо и землю. Воздух, казалось, сгустился в ледяные волокна. Даже духовная энергия, циркулирующая между небом и землей, становилась вялой. Все были в шоке от гигантской фигуры, которая сформировалась на звездном небе за мученем. Это был громадный зверь, полностью одетый в черные как смоль цвета. Обладая обликом черепахи, он тихонько крался вперед. Его заднюю часть, хвост, составлял длинный гигантский черный питон. Когда огромный питон уставился на него, он показал свою голову, и изо рта его струей вылетел черный язык. Когда он поднялся со звездного неба, из него простерлась черная волна. Грохот пронесся по небу, словно там было живое существо. Божественная печать черной черепахи. Это была вторая божественная печать в умении, четыре священных писания богов. После получения духовного искусства божественного уровня, за столь долгое время, мучень, наконец, успешно изучил вторую божественную печать. Это искусство, наконец, начало раскрывать блеск, достойный его названия. Стоя в воздухе, мучень поднял голову и посмотрел на гигантского зверя, который вышел из звездного неба позади него. В следующее мгновение он махнул рукой, и раздался головокружительный голос. «Иди, Муу!» Черная черепаха издала долгий рев, из-за чего черная приливная волна мгновенно понеслась вперед. Подойдя к волне, он, казалось бы, превратился в гигантский черный водяной столб 1000 метров длиной. Проводя ужасающий холодный воздух, под шокированными взглядами многочисленных людей, он нагло набросился на лезвие нефритового цвета, которое яростно неслось вперед. Дин. В момент столкновения все небо, казалось, исказилось и искривилось. В следующее мгновение на горизонте прогремел ужасно громкий звук, когда черная волна, а также светящиеся лезвия нефритового цвета сотрясли все пространство мира. Что касается мученя и Хея, то было очевидно, что им пришлось выдержать основную тяжесть падения. Несравненно беспорядочная буря духовной энергии громыхала прямо к ним. В это мгновение лица обоих стали бледными, ведь они были охвачены ею изнутри. Взрыв. Мучень тотчас был отброшен в сторону горного пика, его тело упало на утес. Трещины расширялись, а горный утес рушился, заставляя камни осыпаться и скатываться. Пытаясь встать, мучень вытер пятна крови в уголках губ. За 1000 метров Хея тоже находился в ужасном состоянии, ведь более половины его экипировки было разорвано в клочья. Цвет его лица сменялся с зеленого на бледный, в то время как на уголках рта тоже проступали пятна крови. Бесчисленные взгляды с земли были направлены на двух отброшенных в стороны. Они никогда не думали, что после того, как они продемонстрируют такие грозные духовные искусства божественного уровня, они оба по-прежнему будут одинаково соответствовать друг другу. Этот мучень действительно грозный. Несмотря на то, что Хея продемонстрировал свое духовное искусство божественного уровня, он все равно не смог получить никакого преимущества. Неудивительно, что он смог убить духовного короля. Похоже, он должен быть самой ослепительной темной лошадкой на этой битве. Грозный. Раздавались шумные звуки, когда бесчисленные люди в этом регионе начали шептаться и обсуждать. Однако, независимо от темы обсуждения, все они явно считали мученя выдающимся. В конце концов, Хея был влиятельной фигурой на верхушке Академии. Кроме того, он был старше мученя. Согласно логике, он должен был победить мученя. Однако на данный момент он не смог превзойти его. С определенной точки зрения, эта работа не была блестящей. С одной стороны платформы Сулинер и остальные наблюдатели вздохнули с облегчением, ведь, как они и думали, мучень действительно припрятал некоторые ходы. Если нет, предыдущая атака Хея, возможно, уже закончила бы этот бой. Это Хея уже показал божественное искусство журавля, однако он все еще не может получить никаких преимуществ перед мученем. Посмотрим, как он продолжит сражаться», — воскликнула Сулинер. «Если Му Чэнь не проиграет этот бой, он будет считаться победителем». Су Сюань не была так оптимистична, как ее сестра. Ее привлекательное лицо все еще было серьезным, когда она смотрела на Хэ Я, который тихо очищал рот от пятен крови, стоя в воздухе, а его глаза становились все более страшными. И Су Сюань сказала: «Не стоит быть самоуверенными пред Хэ Я. Он не тот, с кем можно так легко справиться». Когда все взгляды были сосредоточены на небе, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун с легким шоком смотрели на Му Чэня. Очевидно, они были поражены тем, что последний смог принять удар от Хэ Я, не давая ему хоть какого-то преимущества. «Духовное искусство божественного уровня, которое он показал, непростое», — тихо сказал Шэнь Цаншэн. Его зрение превосходило других людей, и одним взглядом он смог обнаружить необычность духовного искусства, которое проявил Му Чэнь. Говорят, что он получил его из зала духовных ценностей. По моим оценкам, это может быть духовное искусство божественного уровня среднего ранга, сказал Ли Сюань Тун. Ранее он скрестил руки с Му Чэнем, поэтому у него уже было некоторое понимание в отношении умения, четыре священных писания созвездия богов. «Духовное искусство божественного уровня среднего ранга», пробормотал Шэнь Цаншэн, и в его глазах появился шок. «В зале духовных ценностей число духовных искусств божественного уровня среднего ранга можно было пересчитать по пальцам. Кроме того, шансы на получение одного из них были крайне малы. Удача Му Чэня была действительно такой хорошей». Кроме того, Шэнь Цаншэн также ясно понимал, что, хотя духовное искусство божественного уровня было могущественным, это не значит, что его легко освоить и подчинить себе. Даже если некоторые люди могли получить его, они не смогли бы успешно выучиться и овладеть этими искусствами. Чтобы Му Чэнь смог успешно изучить его, он должен был совершить подвиг. Не имея возможности разобраться с Му Чэнем, даже после того, как он отлетел, удар Хэ Я не должен был быть слабым, прокомментировал Шэнь Цаншэн с усмешкой, увидев вдалеке Хэ Я. Этот человек всегда скрывал свои силы в академии, и должен продолжать делать это, чтобы иметь дело со мной. Если у него только такие методы, значит он трус, прокомментировал Ли Сюань Тун с легкой улыбкой, прежде чем продолжить. Возможно, он никогда не думал, что он будет избит Му Чэнем до такой степени. Обратив свой взгляд на Му Чэня, он продолжил свою речь. Однако, столкнувшись с Му Чэнем, это, похоже, нельзя считать хорошей новостью. В то время как эти двое были вовлечены в разговор, на расстоянии, Хэ Я безмолвно поднял голову. Его хмурый взгляд был устремлен на Му Чэня, пока его ладони постепенно разбрасывали оторванные куски одежды с тела. «Я никогда не думал, что ты изучишь и используешь такое грозное духовное искусство божественного уровня». Му Чэнь улыбнулся, ничего не сказав. Однако в его сердце медленно начала проявляться бдительность. «Изначально, это было не для тебя, а для Ли Сюань Туна. Однако, судя по всему, у меня нет другого выбора, кроме как использовать это, чтобы победить тебя». Улыбка появилась на бесчувственном лице Хэ Я. Однако эта улыбка вызвала холодную дрожь по спине зрителей. Увидев это, Му Чэнь слегка прищурил глаза. В следующий миг, его глаза, которыми он глядел на тело Хэ Я, внезапно сжались. Когда одежда на теле Хэ Я была полностью им сорвана, на груди появилась кроваво-красная руна. Багровая печать, казалось, была нарисована толстым слоем крови. Она была слабо похожа на красный отпечаток. Кровь казалась чрезвычайно загадочной. Несмотря на то, что руна была создана довольно давно, она все еще излучала сильную жизнеспособность, и в ней все еще мелькала свежая кровь. Это пробормотали Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун, чьи взгляды сошлись на кровавом символе на груди Хэ Я. Колебания, исходящие от нее, похожи на сущность крови духовного зверя. Кроме того, я боюсь, что она принадлежит животному, которое занимает высокое место в ранжировании духовных животных, сказал Ли Сюань Тун. Шэнь Цаншэн мягко кивнул головой и сказал: «Выглядит как сущность крови небесного демонического журавля. Небесный демонический журавль, занимающий 26-е место в ранжировании духовных животных», пробормотал Ли Сюань Тун, наморщив лоб, прежде чем ответить. «Кажется, я видел его в зале духовных ценностей, и он стоит более 1000000 очков духовной ценности. Похоже на то, что Хэ Я действительно поднапрягся, чтобы разобраться со мной. Тем не менее, похоже, что Му Чэню не повезло». Му Чэнь, которого они считали неудачливым, сейчас слегка морщил лоб, глядя на эту сцену. Хотя ему не было понятно, что именно хотел сделать Хия, но он почувствовал вкус страха. В этот момент Хия не заботили другие люди, и он наклонил голову, чтобы посмотреть на отпечаток крови на груди. Кусая пальцы, потекла свежая кровь, и его руки окрасились в красный цвет. В следующий момент его ладони внезапно собрались вместе, чтобы сформировать печать, и появились ослепительные символы. После появления символов, кровавый отпечаток на груди стал еще более темным. В следующее мгновение он разразился пронизывающим криком ужаса, постоянно обволакивая тело Хия. Вскоре он обволок все его тело. Его глаза медленно начинали краснеть. Аура, которая заставила кожу людей онеметь, начала исходить от всего его тела. Из-за этого он был похож не на человека, а на зверя. Искусство божественного журавля, сошествие божественного журавля. Раздался хриплый голос Хия. Вслед за этим, кожа на всем его теле неожиданно начала трескаться. Кроваво-красные светящиеся перья начали прорезаться из его тела, прежде чем, наконец, полностью его не покрыли. В одно короткое мгновение тело Хия сильно изменилось. Алые перья полностью покрыли все его тело, причем каждая из них была сродни длинному и острому мечу, в то время как из-за тела сочилась неописуемая аура. В этот момент Хия стал чрезвычайно опасным. Хими. На земле бесчисленные взгляды замерли на сильно изменившемся Хия, и никто не мог удержаться от глотка холодного воздуха. В следующее мгновение они сделали шаг назад, подумав, что это за божественное духовное искусство. Неужели такое страшное секретное искусство в самом деле существует? Мучень, ты заставил меня сделать этот шаг. Можно сказать, что ты навлек на себя смерть. Вперед, я заставлю тебя бежать. Красные глаза Хия вперились в Мученя, когда кроваво-красный свет вырвался из его тела. Казалось, он превратился в несравнимо большую фигуру журавля, раскидывая крылья, охватывая небеса. Когда тело Хия вспыхнуло кроваво-красным заревом, он выглядел как алая полная луна. Раздался длинный рев, что пронзил небеса, и кровавый свет, казалось, пронизывал весь мир. Мучень посмотрел на багровую полную луну, в которой находилась пугающая сила. После глубокого вздоха в его черных глазах зажглись черные огоньки. Руки Мученя начали медленно раскидываться, и в это мгновение из него вырвалось черное пламя. Из его тела внезапно вырвался ясный крик, когда пламя вспыхнуло. Через одно мгновение оно уже пронизывало весь горизонт. Бесчисленные взгляды замерли на черном пламени, свернувшемся в его кулаке и окрасившем небо. Под охватом черного пламени температура всего участка мира начала подниматься. Визг. Еще один ясный крик раздался по всему миру, поскольку весь участок мира, казалось бы, вспыхнул. Под бесчисленными взглядами людей пара черных пламенных крыльев, которые могли скрыть горы, внезапно выскользнула из-за бушующего черного пламени. Когда черное пламя рассеялось, толпа бросила свои шокированные взгляды на небо. Там, в месте, где черное пламя находилось в меньшем количестве, внезапно всплыла огромная черная птица. Это. В этот момент глаза Шэнь Цэншина и Ли Сюаньтуна яростно сжались, наполнившись оттенками удивления. Птица девяти подземелий. Глава 320. Изгнанные из битвы охотников. Визг. Ясный звучный крик разнесся по всему миру, когда бесчисленные взгляды были потрясены видом громадной черной птицы, выплывающая из-за густого черного пламени по ту сторону горизонта. Когда гигантская птица раскрыла свои огромные крылья, которые запросто могли охватить горы, черное пламя разбушевалось и сместилось, в результате чего температура раскалилась еще сильнее. Птица девяти подземелий. Шэнь Цэншэн и Ли Сюаньтун смотрели друг на друга с удивлением и бормоча. Он действительно способен принимать облик духовного зверя даже на этом уровне. Все знали, что, ступив на стадию духа, любой обладающий силой, мог усовершенствовать сущность души духовного зверя. Именно эта сила сущности души позволяла экспертам стадии духа обладать могуществом духовных зверей. Однако с определенной точки зрения такой вид владения не был вечным, ведь даже сущность души духовных зверей однажды бы рассеялась. Кроме того, следуя усиливающейся мощности культиватора, постепенно переходя от стадии духа к стадиям небесного слияния и небесной трансформации, сила, полученная в результате совершенствования сущности души духовного зверя, постепенно будет заменена. Естественно, улучшенная сущность души духовного зверя не исчезла бы полностью. Если бы человек смог достичь значительно высокого уровня слияния с сущностью души духовного зверя, сила, полученная из сущности души, продолжала бы существовать. Однако встретить ситуацию такого рода было непросто. В конце концов, сущность души духовного зверя была естественным отклонением для человечества. Несмотря на то, что духовный зверь уже был убит, его остаточные мысли по-прежнему будут сопротивляться этому слиянию. То есть, если только они не захотят усовершенствовать сущность души. Только если это произойдет, сила сущности души сможет следовать вместе с культиватором. Однако, были бы они готовы к совершенствованию с дикими и высокомерными духовными зверями после их убийства? Поэтому, с увеличением силы людей, после прорыва до стадии небесного слияния, небесной трансформации и небесного завершения, сущность души духовного зверя, присутствующая в них, постепенно рассеивается. Эта сила сущности души постепенно будет заменена еще более мощной силой. Вот почему Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун так удивились, когда Мучень превратился в птицу девяти подземелий, тем более в полную ее форму. Я действительно не знаю точно, как Мучень смог достичь такой точки слияния с сущностью души птицы девяти подземелий. Шэнь Цаншэн испуганно улыбнулся, прежде чем сказать: «За последние годы это первый раз, когда я увидел человека, сумевшего превратиться в такую совершенную форму птицы девяти подземелий». Ли Сюаньтун одобрительно кивнул головой, глядя на несравненно большую птицу девяти подземелий. В этот момент его лицо приняло задумчивое выражение, ведь нынешний Мучень действительно понес колоссальные изменения за последние несколько месяцев. Он слишком грозный. Он в самом деле способен превратиться в такую совершенную форму птицы девяти подземелий. На земле Ван Тон и остальные в удивлении ахали. Все они также совершенствовали сущность души духовного зверя, которая не была слабой, когда были на стадии духа. Однако, как только они продвинулись на стадию небесной трансформации, сила сущности души духовного зверя, казалось бы, полностью рассеялась, даже не говоря о возможности полностью превратиться в такую совершенную форму духовных зверей. Кроме того, когда сила сущности души была максимально распространена в их телах, они все еще не могли превратиться в такую форму духовного зверя, которая была бы столь же существенна, как и живое существо. Стоя рядом с ними, Лоли слегка улыбнулась. Она, естественно, знала о том, как Мучень смог добиться таких высот. Мало того, что он заключил соглашение высокого уровня с птицей девяти подземелий внутри него, так еще и их жизни были переплетены. Связь родословной не была тем, чем мог бы наслаждаться каждый человек, а также иметь мужество, чтобы быть связать себя ею. Для многих людей сила от сущности души может считаться временным источником энергии, однако с Мучением она была бы на протяжении всей его жизни. Виск. Под бесчисленными взглядами, выражающими разнообразные эмоции, гигантская черная птица, покрывавшая горизонт, подняла голову к небу и издала длинный виск. В следующее мгновение, взмахивая крыльями, она врезалась головой вперед в кроваво-красную полную луну, которая разбила пространство, направившись к Мученю. Взрыв. Две устрашающие силы разбились друг о друга. Тяжелый взрыв был похож на гром, пронзивший небо, вызвав легкое завихрение и искажение в пространстве. Гигантская птица, горящая черным пламенем, врезалась головой в кроваво-красную луну. Две пугающие силы в эту секунду бешено пытались разъесть друг друга. Взрыв. Взрыв. Беспорядочные колебания духовной энергии были похожи на стометровые волны, которые непрерывно взметались и пытались поглотить другого. Сцена, созданная ими, заставила онеметь кожу многих людей на земле. Каждый видел черный и красный цвет, сгущающийся в беспорядочной битве, которая происходила между громадной птицей и полной луной. Через несколько секунд эти две силы превратились в гигантский световой шар диаметром более 100 метров. В центре светового шара две силы беспорядочно смешивались в экстремальную форму, форму бомбы. Поскольку это была бомба, она взорвалась. Когда эта мысль пронеслась в толпе, они заметили, что черный и красный цвет разрастаются в небе. В следующий миг раздался удивительный звук. Бум! Световой шар духовной энергии, который был сжат от тотальных атак этих двоих, наконец, не смог больше сдерживаться и гневно взорвался. Духовная энергия бешено угасала, когда гигантская черная птица вместе с полной луной мгновенно охватили ее. Прорвался ослепительный свет, отчего бесчисленные люди вынуждены были прищуриться. Ударная волна духовной энергии длиной в тысячи метров излучалась, прежде чем, наконец, не рассеялась на краях горизонта. В это мгновение гора духовного света, которая была сродни гигантскому столбу, поднявшему небо вверх, начало гудеть, вибрируя и дрожа. Взрыв. Взрыв. Под ударами разрушительной бури духовной энергии черная и красная полосы света были жестоко отброшены назад, прежде чем сильно удариться о гигантскую платформу внизу, на земле. Бум. Когда земля сотрясалась, на каменной платформе длиной в 1000 метров появились две глубокие дыры, и она начала разрушаться. Огромные грубые трещины, охватывающие 1000 метров, казались паутинами, простирающимися от гигантских ям. Фигуры начали торопливо подниматься в воздух со всех сторон вокруг каменной платформы, бросая свои взгляды. В предыдущем столкновении, сокрушившем небо, кто получил преимущество? Все поняли, что этого обмена было достаточно, чтобы определить победителя. Под натиском бесчисленных взглядов пылевые облака начали медленно рассеиваться от полностью разрушенной каменной платформы. На глазах толпы стали появляться две необъяснимо глубокие гигантские дыры. Черная дыра из глубоких отверстий скрывала каждый источник света и взгляда. Да кто же победил? Свист. Из глубины гигантской черной дыры вдруг раздался пронзительный звук, заставив привлечь к себе взгляды. В следующее мгновение все увидели, что из левой глубокой дыры фигура, покрытая кровью, шаталась, поднимаясь в небо. Фигура была зеленовласа, и все ее тело покрывали раны. Кровь стекала с него на землю, заставляя его казаться крайне несчастным. Это был Хея. Свист. Раздались сожалеющие возгласы, пока все думали. Итак, Хея в итоге победил. Привлекательные лица Сулинера и остальных, которые внимательно наблюдали за сценой перед собой, не смогли устоять и изменились. Хахах. Весь покрытый кровью, Хея посмотрел на глубокую яму перед ним, у которой не было ни малейшей активности. В следующий миг он посмотрел на небо и громко рассмеялся, а черты его лица исказились, когда он взревел. «Мучень, ты не очень гордишься собой, тем не менее, я, тот, кто смеется последним». Несколько человек с сожалением вздыхали, думая, неужели Мучень слабее, однако, поскольку он смог довести Хея до такого жалкого состояния, его можно было считать действительно выдающимся. Однако все еще впереди, ведь превзойти Хея – это только вопрос времени. В воздухе лица Шэнь Цэншина и Ли Сюань Туна все еще были спокойными и невозмутимыми. Когда они взглянули на глубокую яму, которая не имела ни малейшего следа активности, на их лицах внезапно появились слабые улыбки. Виск. В этот момент в небесах раздался ясный и ужасно длинный виск. Мгновенно все шумы затихли, и радостное удивление исходило от взглядов, которые ранее проявляли сожаление, и они уставились в глубокую дыру, которая не проявлявшую признаков активности. В это мгновение лицо Хея сильно исказилось. Земля слабо задрожала, когда палящая жара поднялась из глубин гигантской дыры. В следующее мгновение все увидели извержение черного пламени, которое взымало в небо. Огромная черная птица в черном пламени бросилась к небу, и ее тень накрыла землю. Бу-у-у-у-ум. На горизонте разразилось черное пламя, когда гигантская одетая в пламя птица захлопала своими громадными крыльями. Пара проницательных глаз смотрела на ошеломленного Хея. В этот момент хватало одного только взгляда, чтобы увидеть неравенство сил между ними. «Как это возможно?» – пробормотал Хея, глядя на птицу 9 подземелий, у которой, казалось, не было ни единой царапины. Это была его самая сильная атака. Однако, судя по внешнему виду, он абсолютно не навредил Мученю. Когда черное пламя угасло, гигантское тело птицы 9 подземелий начало быстро сжиматься. Под потрясенные и изумленными взглядами людей с земли оно превратилось в фигуру. После того, как появился Мучень, стало заметно, что его лицо слегка побледнело. Однако его черные глаза все еще сияли пониманием. По сравнению с Хея, его состояние было гораздо лучше. Ранняя атака Хея действительно была несравненно тиранической. Однако он все еще недооценивал полностью трансформированную птицу 9 подземелий и Мученя, обладавших такой сильной устойчивостью и защитными способностями. Форма птицы 9 подземелий действительно была гораздо внушительнее тела человека. «Хея, ты слишком рано начал праздновать. Это нехорошо», — сказал Мучень с легкой улыбкой, глядя на крайне несчастного Хея. «Я не верю. Теперь ты просто потратил силу. Ты слишком много о себе возомнил». Капилляры в глазах Хея выпучились, когда он злобно взревел. В следующее мгновение он резко рванул в сторону Мученя. Мучень был невозмутимо спокоен, глядя на приближающегося Хея, независимо от скорости, атаки или силы, которая уже заметно угасла. Он щелкнул пальцами, и хлынула духовная энергия, завыв и сильно оттолкнув тело Хея. Взрыв. Хия мгновенно отлетел назад, ужасно скребя землю при падении. Длинные трещины появились в тех местах, где он падал, и кровь лилась из его рта. В это мгновение глаза мученя стали ледяными. Без малейшей пощады он снова щелкнул пальцами, выпустив другой луч духовной энергии. Под наполненным ужасом взглядом Хия, он жестоко направил его на его тело. Взрыв. Этот участок земли дрожал от удара. Свист. Луч света спустился с неба и охватил Хия. Со свистом он послал его, обездвиженного, прочь из битвы охотников. Увидев, как Хия исчез вдали, мучень поднял голову и глубоко выдохнул, а его лицо еще гуще побледнело. Этот бой был непростым для него. Однако, к счастью, в конце концов, он победил. После того, как Хия был отброшен, все замолкли, бросив взгляды на бледного молодого человека. В их глазах медленно появлялось уважение. В воздухе Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун начали улыбаться. Похоже, что третий ранг был, наконец, выигран мученем. Глава 321. Давление. Удивительная битва, которая произошла в воздухе, наконец, закончилась, в то время как обширная платформа духовного света уже рухнула от разрушения. Два глубоких отверстия заняли почти половину поверхности платформы, а пугающие паутины трещин распространялись, из-за чего они выглядели еще более холодными. По-прежнему сохранялось море людей, покрывшие горы и равнины вокруг каменной платформы. Однако они все притихли, скорее всего, вспоминая удивительное противостояние, произошедшие в воздухе. Бесчисленные взгляды с уважением смотрели на фигуру молодого человека, стоящего в воздухе над ними. Если раньше мученя считали просто первокурсником, после этого боя он действительно превратился во влиятельную фигуру Северной Небесной Духовной Академии. Он был вполне способен попасть в тройку лучших небесного ранжирования. Это достижение заставило многих людей вздохнуть в изумлении. Достаточно было знать, что мучень вступил в духовную академию максимум полгода назад. Тем не менее, рост, который он преодолел в течение этого полугодия, вызывал у людей шок и удивление. Такой врожденный дар, такой чудовищный талант, мучень выиграл. Воскликнула в волнении Сулинер, и радость и счастье проступили на ее привлекательном лице, когда она схватила гладкое запястье Су Сюань. Рядом с ней Лин Цин и Го Сюн начали смеяться, глядя на юношу в воздухе внимательным взглядом. Они думали: с тех пор, как мы вернулись 2 месяца назад, сила этого парня уже улучшилась до такого высокого уровня. Су Сюань также проронила нежную улыбку, бросив свой красивый взгляд на мученя. Даже она никогда не думала, что мучень действительно сможет победить Хия. В конце концов, независимо от таланта мученя, Хия все еще был ветераном среди влиятельных лиц на вершине академии. «Похоже, мой третий ранг небесного ранжирования придется отдать», — тихо пробормотала Су Сюань. У нее не было никакого нежелания, поскольку ее это не заботило. Если не потому, что Хия был слишком разбит, то, возможно, потому что она слишком ленива, чтобы начать драку. Вдалеке Ван Тон и остальные также глубоко вздохнули, прежде чем взглянуть на фигуру в воздухе, причмокивая губами. В этот момент их взгляды слегка изменились. Когда они узнали, что мучение Лоли убили духовного короля, хоть они и были удивлены и восхищены, но те чувства все же были не такими сильными и яркими, как те, что они испытывали в этот момент. В конце концов, Хия был влиятельной фигурой на вершине духовной академии. В академии единственными людьми, которые могли бы подавить его, были Шэнь Цаншэн или Ли Сюаньтун. Однако появился третий человек, который смог это сделать. Кроме того, он был новичком. Шок и удивление, вызванные этим фактом, намного превысили те, когда мучень убил духовного короля. Хотя Хия не был сильнее, чем духовный король, поскольку мучень победил Хия, ему будет присуждено третье место, — внезапно сказал Эн Ран. Услышав это, выражения лиц Ван Тона и остальных стали серьезными, и они испуганно покосились на величественную вершину горы, которая была инкапсулирована облаками. На вершине этой горы были решающие защитники этой битвы. Это были три великих генерала зала наказания. Они были такими сильными существами, что даже повелитель небесного ранжирования, Шэнь Цаншэн, должен был проявлять осторожность. Если бы они не смогли пройти контрольно-пропускной пункт трех великих генералов, то вся тяжелая работа, которую они заложили за время своего пребывания на битве охотников, была бы напрасной. В это время ясные глаза Лоли слегка сжались. Ей было предельно ясно, что эти трое держали самые сильные места среди всех студентов. Это было своего рода славой, и в то же время они имели огромное влияние. Битва охотников была тем, чего ждали все ученики в течение года. Помимо тяжелой работы, они были готовы терпеть одиночество горькой подготовки. Смысл всего этого заключался в том, чтобы удивить людей на битве охотников и получить в конце духовный свет, потому что усиление духовным светом было тем, что заставляло людей пускать слюни. Тем не менее, три великих генерала стали гигантской горой перед всеми учениками. Они не могли пересечь ее, и могли возложить свои надежды на плечи Шэнь Цэншина, Ли Сюаньтуна, а также Мучэня, который только что получил последнее место. Помимо ожидания присутствовало и волнение. По-видимому, ожидание всех учеников, принявших участие в этой битве охотников, превратилось в какое-то давление, прижавшие тела трех. Если бы эти трое смогли, в конце концов, добиться победы над тремя великими генералами, они получили бы престиж от всех учеников Духовной Академии, которые достигнут вершины. Они также получат истинное уважение и благодарность от всех них. Это была слава, которой должен обладать победитель. Однако, что, если они проиграют? Это ожидание превратилось бы в разочарование. Какое воздействие это может оказать на всех? Лоли осторожно сжала руки, глядя на фигуру Мучэня с какой-то серьезностью в глазах. Третье место не было хорошим подарком. Когда Шэнь Цэншэн и Ли Сюаньтун начали спускаться с неба, взгляд Лоли начал колебаться, остановившись, наконец, на Мучэне. Они бросили друг другу странный взгляд, прежде чем сказать с улыбкой: «Поздравляю с победой над Хея. Однако мы также должны сообщить вам, что третье место спустилось на ваши плечи. Я думаю, что вы должны знать, что оно из себя представляет. Это потрясающее достижение». Выслушав их слова, Мучэнь слегка поколебался, кивнув головой. Он, естественно, знал, какое гигантское давление должно было принести это третье место. Если он потерпит поражение, студенты разочаруются в нем, и это приведет к тому, что все их усилия будут направлены на то, чтобы сбросить его вниз. Лоли прыгнула с земли и появилась рядом с Мучэнем. Она взглянула на Шэнь Цэншина и Ли Сюаньтуна своими прекрасными глазами, не сказав ни слова. Ли Сюаньтун с усмешкой посмотрел на Лоли, прежде чем повернуться к Мучэню и сказать: «Я думаю, ты все еще не понимаешь всей ситуации, в которой находишься. Шэнь Цэншэн и я уже исследовали трех великих генералов. Мы оба способны противостоять двум из них, причем конечный результат – не победа и не поражение». Услышав его слова, Мучэнь прищурился: «Не победа, не поражение. Это значит, что будет ничья. Согласно правилам, у нас есть небольшое преимущество, то есть, если мы сможем добиться трех ничьих, это будет наша победа», — пояснил Шэнь Цэншэн. Со слегка беспомощной улыбкой он продолжил: «Это также означает, что Ли Сюаньтун и я могли бы гарантировать две ничьи. В то же время, с нашими двумя ничьими решающим моментом станет третий бой». Тонкая тень всплыла на красивом, но бледном лице Мучэня, в то время как Лоли слегка нахмурила брови. «Если ты сможешь достичь ничьей в третьем бою, мы победим. А если проиграешь, мы все проиграем. Битва на этот раз закончится здесь, и все вернутся с пустыми руками», — добавил равнодушно Ли Сюаньтун. Лицо Мучэня изменилось, услышав это. Другими словами, он хотел сказать, что давление, которое первоначально было на всех трех плечах, теперь полностью перешло на тело Мучэня. Если он проиграет, ему придется терпеть потерю всех своих надежд. Возможно, люди и не будут критиковать его. Однако такое неописуемое разочарование может привести к краху его собственной уверенности в себе. Такой вывод казался еще более удручающим, чем победа над Хея. Победив Хея, он все равно не подвергся критике со стороны людей. В конце концов, это было его личное дело. Однако, если он проиграет в последнем бою, это будет равнозначно потере всех надежд и тяжелой работе для каждого. Эта ответственность была слишком тяжелой. Шэнь Цэншэн и Ли Сюаньтун уставились на молчаливого Мучэня. Они остановили свою лекцию и спокойно смотрели на него. Эта неописуемо тяжелая атмосфера рассеялась, не успев распространиться по всему миру. На земле бесчисленные люди смотрели на несколько фигур, которые сходились в воздухе. Они едва могли понять, о чем они говорили, и это заставило стать серьезными лица многих людей. С ожиданием в глазах, они бросали свои взгляды на фигуры в небе, которые несли тяжесть их надежд и мечтаний. Плоды горького обучения, которые они пережили, должны были зависеть от выступлений нескольких человек в небе, которые имеют наибольшую силу. Любящие лица Су Линэр, Су Сюань и остальных тоже стали серьезными. Это место казалось слишком угнетающим. Если позволить всему этому упасть на плечи юноши, который все еще был новичком, это будет слишком жестоко. Ли Сюань Тун некоторое время смотрел на мученя, прежде чем сказать: «Если чувствуешь, что не можешь нести ответственность за это, то можешь отказаться. Я думаю, что нет никого, в чьих полномочиях было бы запретить тебе это. В конце концов, на данный момент ты все еще новичок. Нет необходимости брать на себя такую ответственность и стресс». В этот момент Шэнь Цаншэн тоже улыбнулся. Ветер трепал его рассеянные волосы, когда он похлопал мученя по плечу. С презрительным взглядом в глазах, который не имел ни капли снисхождения, он сказал: «Нет необходимости в этом большом стрессе. То, что сказал Ли Сюань Тун, правда. Я почти забыл, что ты просто первокурсник. Если ты чувствуешь неуверенность, то отказ – лучший выбор. Хуже того, я должен приложить еще больше усилий и направить все на борьбу против старшего Линчжина, как будто я боюсь его». Под этим удушающим молчанием, распространяющимся по всему миру, Лоли протянула свою нежную нефритовую руку и осторожно взяла ладонь мученя. Глядя на лоб мученя, который слегка сморщился, она улыбнулась. «Даже если все будут разочарованы, ты всегда будешь самым ослепительным в моих глазах». Мучень посмотрел на изысканное лицо Лоли, похожее на фарфор, прежде чем прикрыть глаза. Ладонь, которая держала маленькую руку Лоли, сжалась, прежде чем он вдруг открыл глаза. Его черные зрачки снова изменились до своей прежней резкости и блеска, а сомнения внутри уже полностью исчезли. Подняв голову, он бросил взгляд на вершину горы, покрытую облаками. Улыбка появилась на его красивом лице, когда он сказал нежным и мягким голосом: «Хотя я знаю, что это приведет к тому, что на меня будет оказано много давления и стресса, отказ не в моем стиле. Более того, если у меня даже не хватит смелости принять такое давление и стресс, как я смогу продолжить путь, чтобы стать непревзойденным экспертом?» Произнося эти слова, он повернул голову к невероятно красивой молодой девушке с серебряными волосами, одетой в черную одежду. Он обещал ей, что станет непревзойденным экспертом и предстанет перед ней. Он хотел стоять перед ней и полностью разрушить давление, которое исходило со всех сторон. Если бы он не смог набраться мужества, чтобы вытерпеть давление сейчас, как бы он смог продолжить путь к непревзойденному эксперту? Глядя с некоторым изумлением на юношу, чья внушительная аура начала разрастаться, Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун почувствовали некоторое удивление. В следующий момент они не смогли сдержаться и улыбнулись, ведь, как они и думали, этот мучень надежнее, чем Хея. Мучень улыбнулся, когда его взгляд остановился на покрытой облаками горной вершине. Он мог различить три фигуры, похожие на богов-демонов. Давление, исходящее от них, было похоже на то, что исходило от горы Тай. Однако улыбка на его лице становилась все шире. «Эти двое старшие. Оставь третье место для меня, независимо от победы или поражения». Черные глаза мученя становились все ярче, когда он с пылом воскликнул: «Я выложусь на все 100». Глава 322. Последняя битва. Небо постепенно потускнело, однако, величественная гора духовного света стала необычайно оживленной. В это время почти все учащиеся, участвовавшие в охоте, уже бросились к месту финальной битвы. Все знали, что это был самый важный вопрос на данный момент, и они не продолжили собирать духовный свет. Они должны были гарантировать гладкое проведение конечной контрольной точки. Только пройдя через трех защитников, они смогут получить преимущество усиления духовным светом. Согласно правилам, был только один шанс бросить вызов трем великим генералам. Поэтому, если они проиграют, то все люди с битвы охотников в этом году вернутся с пустыми руками, а их тяжелый труд в течение всего года будет пущен на ветер. В борьбе такого уровня обычные ученики не могли принять участие. Поэтому они могли только возлагать надежды на трех самых сильных людей, которых они знали. Хоть они и знали, что это оказало бы на них чрезмерное давление, это было, в конце концов, единственное, что они могли сделать. На маленьком пике горы духовного света сидел на краю обрыва, скрестив ноги, мучень. Глядя на кажущееся бесконечным море людей, Он заметил в их глазах предчувствие и ожидание. На этот раз защитники были слишком сильными. Несмотря на то, что Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун сотрудничали, они знали, что их шансы на победу все еще невысоки. Шорох. Позади него раздались мягкие шаги, прежде чем Лоли появилась рядом с мучением. Усаживаясь рядом с ним, на ее лице появилась слабая улыбка, и она спросила: «Нервничаешь?» Услышав ее вопрос, Мучень беспомощно пожал плечами. Если бы это касалось его одного, его душевное спокойствие, естественно, было бы устойчивым. Однако сейчас сотни и тысячи людей возлагали все свои надежды на его плечи. Если бы он сказал, что не нервничает, это было бы ложью. Легонько опустив голову, он посмотрел на прекрасное лицо молодой девушки, а из глаз вырвался лелеющий взор. Он нес только тяжесть надежд учеников. Однако, как насчет Лоли? Она станет императрицей клана Ло Шэнь и будет оправдывать ожидания миллионов граждан. Она будет их императрицей, и ей нужно будет их защищать. Если проиграет он, это приведет только к тому, что каждый проиграет год своей горькой тренировки. Однако, если она проиграет, граждане клана Ло Шэнь столкнутся с жестокой бойней. Клан Ло Шэнь превратится в гору трупов и море крови. Это было самой жестокой правдой и тем, что нельзя изменить. По сравнению с бременем Лоли, его бремя действительно не стоит упоминать. «Тяжело?» – мягким голосом спросил Мучень, протягивая ладони, нежно лаская щеку молодой девушки. Ласковое и привлекательное лицо Лоли свернулось на груди Мученя, когда мирная улыбка появилась на ее красивом лице, а сама она мягко тряслась, как цикада. Мучень крепко обнял девушку на своей груди. Он знал, что Лоли обладает чрезвычайно гибким и сильным характером. Даже такую тяжесть на ее хрупких плечах, которая могла бы заставить нормальных людей рухнуть и упасть духом, она все равно будет нести спокойно сама. Однако это заставило людей почувствовать боль в сердце. «Расслабься, я не проиграю», – пробормотал он, уткнувшись лицом в ее нежные ароматные волосы. На другой горной вершине Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун смотрели на юношу и девушку, которая прилегла на нем, на расстоянии, искажавшим выражение на их лицах. «Я действительно не знаю, почему Академия повысила уровень сложности финального боя до такого высокого уровня в этом году», — сказал Шэнь Цаншэн, поджав губы. «Если бы сложность была установлена аналогично предыдущим годам, он мог бы справиться с этим сам. Тем не менее, уровень сложности в этом году увеличился в несколько раз. Вышли три великих генерала. Это был первый случай за последние несколько лет битвы охотников. Только со стрессом будет совершенствование. Мы не можем просто позволить тебе раскрывать свою мощь и престиж каждый год, верно?» — ответил Ли Сюаньтун небрежно. «Подожди, пока я в этот раз получу усиление духовным светом. Пришло время уладить дело с этим парнем, Мо Лун Цзы», — сказал Шэнь Цаншэн со смехом. Говоря о Мо Лун Цзы, в его глазах появился холодный блеск. «Этот парень очень сильный?» — спросил Ли Сюаньтун, слегка сморщив лоб. Раньше он не имел дела с Мо Лун Цзы. Однако, поскольку последний смог заставить Шэнь Цаншэна вернуться с пустыми руками, с ним явно нелегко было справиться. «Да», — ответил Шэнь Цаншэн, кивнув головой, а затем продолжил: «В конце концов, он гений, полностью воспитанный в дворце демонического дракона. Кроме того, он по-прежнему считается самым сильным среди молодого поколения дворца демонического дракона. Что до Мо Цинтяня, он еще более страшен. В поединке я даже не мог бы быть его противником». Мо Цинтянь, бормоча это имя, веки Ли Сюаньтун сжались. Это был очень злобный человек, который был номером один в списке наград. Что касается любого студента Северной Небесной Духовной Академии, он имел на них чрезмерное давление. «После этой битвы, если у тебя ничего не получится, ты можешь войти со мной в команду и отправиться в Академию. За то время мы можем попытаться понять, сможем ли мы иметь дело с Мо Лун Цзы и Мо Цинтянем», — выдвинул Шэнь Цаншэн свое приглашение с улыбкой. Внутри всей Духовной Академии людей, которым Шэнь Цаншэн предлагал создать группу, было не так уж много. Ли Сюаньтун чувствовал себя немного взволнованным. Однако в следующее мгновение он поднял голову и посмотрел на величественную горную вершину, сказав: «Сначала мы должны решить эту проблему перед нашими глазами. Если мы потеряем это усиление, план уничтожения и убийства придется отложить на какое-то время». Шэнь Цаншэн одобрительно кивнул головой, прежде чем обратить взгляд к юноше вдалеке. На завтрашней финальной битве ключевой фигурой будет Мучень. Ночь стала тускнеть, когда утреннее сияние разделило слои облаков на части, снова освещая мир. Под горой духовного света атмосфера постепенно начала раскаляться, понемногу, так как бесчисленные палящие взгляды смотрели на вершину горы. Свист. В воздухе раздался шум, прежде чем толпа бросила свои взгляды на фигуры, появившиеся в воздухе, которыми были Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун, Мучэнь и Лоли. Пока Шэнь Цаншэн гордо стоял в воздухе, он позабыл о море людей на земле и медленно произнес: «Я думаю, все должны знать об окончательном правиле битвы. Этот бой является экстремальным и касается личной выгоды каждого из нас. Тем не менее, я должен буду напомнить вам, что трое из нас не обязаны выполнять эту роль. Поэтому, независимо от результата, мы не будем нести никакой ответственности. Если результат нежелателен, то тот, кто чувствует, что может выполнить эту роль, может просто встать, и мы предоставим им возможность». Услышав его слова, весь мир стал безмолвным, так как все спокойно слушали его. Мучэнь послал благодарную улыбку Шэнь Цаншэну. Мучэнь знал, что он сделал это, чтобы принять меры предосторожности против возможности его неудачи. В тот момент могло найтись много людей, которые бы разочарованно его критиковали. Хотя конец еще неизвестен, Мучэнь был очень благодарен Шэнь Цаншэну. «Старший брат Шэнь, пожалуйста, успокойся. Никто из нас не выдвинет упреков, мы нуждаемся в опоре и беспристрастны. Трое из вас сильнейшие среди нас. Если даже вы трое проиграете, у нас нет квалификации участвовать. Что касается критики, то это полная чушь. Я, Лу Хао, настоящим заявляю, что даже если мы потеряем последнюю контрольную точку, я безмерно уважаю вас троих и абсолютно не почувствую обиды и негодования в своем сердце». Как раздались слова Шэнь Цаншэна, человек из толпы внизу сразу взревел в ответ: «Да, мы просим троих из вас попробовать все возможное. Даже если вы трое проиграете, это не самое страшное. Старшие братья Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун и младший брат Мучэнь, удачи. Даже если мы проиграем, вы трое самые грозные». Ясные резонансные голоса молодых девушек вызвали гулкое эхо согласия. Мучэнь посмотрел на море людей, чей дух поднимался, и слегка улыбнулся. Глядя на Шэнь Цаншэна и Ли Сюаньтуна, он сказал: «Видя это, похоже, что нам нечего терять. Будет здорово, если вы постараетесь изо всех сил». Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун оба улыбались. Подняв головы к величественной горе духовного света, Шэнь Цаншэн сказал: «Пойдем и посмотрим, чего стоят три великих генерала зала наказаний». Сказав эти слова, он немедленно рванул вперед. Превращаясь в полосу света, он бросился к вершине величественной горы. Мучэнь, Ли Сюаньтун и Лоли сразу же следовали за ним, и море студентов также рвануло вперед. Покрывая землю и скрывая небо, они метнулись к горной вершине, похожие на рой саранчи. Это зрелище было чрезвычайно впечатляющим. Поскольку все направились к горной вершине, на северной площади Духовной Академии начались беспорядки. В этот момент атмосфера достигла своего пика за эти долгие полумесяцы. В пределах общественной площади бесчисленные палящие взгляды сходились на небе. В настоящее время появился гигантский световой экран, в котором были показаны облака. В этот момент они начали ослабевать, и величественный горный пик, что был едва заметным, начал появляться. Это изменение заставило всех понять, что финальный бой битвы уже наступил. Вернутся ли все с пустыми руками или проведут полезное путешествие, будет зависеть от этой битвы, которая удивит небеса и землю.